Друзья, мы сейчас еще прочитаем Слово Божие, и я должен признаться, что сегодня мне такая тема, как бы, так сказать, прозаичная, что ли, но мы прочитаем Слово Божие, и потом я скажу более конкретно. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 2 стиха, 19 и 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Просто хочу некоторые размышления предложить вам о том, что есть наше тело и вообще наша жизнь земная в этом теле, насколько она имеет важность. Ну и я почему хотел об этом поразмышлять, потому что, мне кажется, для верующих иногда кажется вообще непонятен сам вопрос вот такой. Ну, почему Господь нас здесь оставил жить в теле после того, как Он нас спас? Вот, ну, Он нас спас, омыл наши грехи, и сразу бы нам и на небо попасть. Вот как раз сердце чистое, так вот, Господь совесть очистил, а тут надо еще жить в этом теле. Говорится, вот, соприкасаться с грязью, с этим миром греховным, в нашем собственном теле, в нашей собственной плоти есть искушения, которые как-то надо с ними бороться, что-то с ними надо делать. И вообще проза жизни нас окружает, проза жизни. Вот мы так на фаворе, как мы пропели, на фаворе побыли сегодня, но потом мы выйдем завтра на работу опять. Ну вот, понимаете, вот на работу опять, надо опять варить щи, понимаешь, подметать, мыть полы, вот это вот. Зачем вообще вот это нужно? Жизнь вот в этом теле бренном. Вот сегодня хотел предложить некоторые размышления на эту тему. Должен сказать, друзья, что, конечно, неверующие люди, не знающие Бога, они так и другой жизни не знают, кроме как жизнь плотская, жизнь по плоти и для плоти, и в угождении плоти. Конечно, тело и плоть греховная – это не одно и то же. Я сейчас немножко, может быть, потом объясню немножко подразделения вот эти библейские. Слово Божие говорит, что человек, который рожден от плоти, есть плоть, а в духовном смысле мертвым, потому что грешен. И у него нет никаких духовных интересов. Не в том смысле духовных, знаете, вот духовные иногда думают, что это культура, вот все такое искусство. Кстати, вот этот зал используется тоже для культуры, там мероприятий, но это не духовность, это все плоть. Все это дела и интересы плоти. А вот для Бога человек мертв. Духовность – это то, что к Богу направлено. Вот эта сторона мертва. И вот, друзья, как бы в таком случае мы не заботились и не украшали, и не облагораживали свою плоть, это все равно, что вот в гробу лежащий труп украшать, подкрашивать, не знаю, там, припудривать помадой, может быть, там, намазать, но он все равно труп, он только будет разлагаться. Так душа, которая не возрождена, как бы ты, дорогой друг, не облагораживал свою плоть, в духовном смысле ты труп, и ты будешь разлагаться все больше и больше, пока не придешь к Богу и не получишь новую жизнь, возрождение, рождение заново, рождение свыше, чтобы Дух Божий вот жил вот в этой плоти. Но у детей Божьих, которые уже получили рождение свыше, иногда бывает несколько, наоборот, преуменьшенное или взгляд, или недооценка того, зачем Господь дал нам вот это тело. Да, ну, я сразу же оговорюсь, что в Слове Божьем есть вот эти такие понятия и термины, которые употребляются в разном значении. Тело, плоть, и особенно в посланиях Павла он различает, что плоть греховная есть в том смысле, что это наша греховная природа. Она включает в себе все. Не только плоть, но и душ, и дух, и душ. Всю нашу грешную натуру. Вся эта грешная натура есть плоть. Наше плотское «я», наши плотские интересы. Вот это все есть. Однако Слово Божие не говорит нам, что вот это тело наше является злым и нечистым само по себе. В нем живет грех. После грехопадения оно, увы, утратило свое первозданное значение, свою первозданную красоту, и невинность, и бессмертие. А теперь наши тела смертны. Вот мы подвержены процессу старения, мы стареем, знаете, как приятно нам это или неприятно. Ну, дети иногда вот так думают, скорее бы мне взрослым стать, да. Вот. А уже когда мы взрослыми становимся, да, как бы это вот продлить бы нашу вот молодость так, чтобы выглядеть еще, вот и сила, чтобы была. Вот, но это от нас не зависит. Каждая секунда нас удаляет от нашего первоистока, от того момента, когда мы на свет появились, и приближает туда, к нашему концу. И вот мы подвержены слабостям в этом теле. Это тело имеет слабости, оно имеет свои ограничения. Нам нужно питание, регулярное питание. Нам нужен сон, отдых. Мы нуждаемся в определенном уходе. Нам нужна одежда. Вот, я тут встречал у дверей, сегодня вот морозный такой день, видите, кто-то немножко замерз даже, пока сюда приехал, вот это наши слабости, а у кого-то сердце, вот жалуется, сердце на этой неделе, там голова, давление, эти вот трудно, эти перепады трудно переносить нашему телу, организму нашему, вот это наши слабости, наша ограниченность, и потом еще болезни разные, я не знаю, есть ли тут хоть один стопроцентно здоровый человек вот в этом собрании, ну, хоть что-то у нас так доболит, и потом, конечно же, наступает смерть, когда жизнь в этом теле прекращается, и оно возвращается в прах, из которого взято. А потом еще есть такая особенность в этом теле, что здесь грех живет. Понимаете, он живет, конечно, ну, так скажем, на чужой территории, это незаконная его территория. Ну, живет так наглым, нахальным образом. Это не его законная территория. Господь наше тело не для греха создал вовсе, не для того, чтобы здесь грех жил. Но через грехопадение грех вселился, и мы никак его не можем выгнать окончательно. Хотя Господь нам дает победу над грехом, но окончательно мы его выгнать не можем, пока живы на этой земле. Это такая ситуация, как в свое время Иисус Навин завоевал землю ханаанскую, но он окончательно не мог выгнать всех туземцев, и вот они там остались. Так точно в нашей плоти, в нашем теле, когда Господь нас искупил, и Он благодатью Свою нас спас, и завоевал нас Своей любовью, открыл нам глаза, просветил наш ум, очистил наше сердце. Ну, вот эти остатки греховной жизни остались. Ну, и Господь, очевидно, в этом тоже что-то предусмотрел. Вот мы сейчас будем рассуждать. Сначала я хотел бы, друзья, просто вместе с вами оценить, как прекрасно создание, творение Божие. Вот и мы с вами, мы творение Господне. И в Псалме 138 здесь такие есть слова. С 14 стиха: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мы видели очи Твои, Твоей книги записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Мы удивительно устроены. Вот наш организм, вот это тело, хотя оно взято из праха, но этот прах сам Творец своими непосредственно руками взял и образовал. Он по своей премудрости так все соткал, так выстроил все эти атомы, молекулы, связи органические, химические, биологические, значит, электрические, там всякие нервные, нервную систему, кровеносную, все системы, разум, мозг создал, скелет. Вы знаете, вот в школе вы учили, многие будут еще учить, но кто-то, наверное, может быть, занимается непосредственно врачевством, непосредственно соприкасается вот с анатомией, с физиологией человеческого организма. Это удивительно. В те годы, когда был атеизм, уверовала в Бога одна женщина-врач. И вот как она хирург. И вот каким образом она пришла к Богу. Говорит, вот что меня заставило задуматься. Вот сустав. А там, говорит, когда вот смотришь, как эти косточки соединяются между собой. И есть такая маленькая, говорит, дырочка, которая специально еще и смазочки подается. Ну вот ее заставило вот это задуматься. Ну кто ж так? Неужели это само собой могло произойти? Вот так все разумно и целесообразно. Но, милые мои, многие люди пришли к мысли о Боге, именно рассматривая самих себя. что называется, глядя на себя в зеркало. В том смысле, что не просто там приукрашивать там, или причесываться, там, мы все смотрим в зеркало. А вот посмотреть на себя, как на уникальное создание Господне. Как Господь нас уникально, особым образом создал. Вот да, у нас есть душа, у нас есть внутренний человек. А давайте подумаем, что бы наша душа сейчас вот делала, если бы у нас не было вот этого тела. Например, что бы мы делали сейчас, если бы у нас не было глаз? Вот на минуту закрыть глаза. Что бы мы делали сейчас, если бы у нас не было ушей? Глухие восполняют, значит, данный недостаток через глаза. То есть информация не передается таким образом через глаза. Кто слышит, тут вы попробуйте закрыть свои уши на несколько секунд. Как бы мы Слово Божие слушали, это было бы нам затруднительно. А если мы сразу закроем и уши, и глаза, то мы бы вообще в беде бы оказались. Вот тело, так Господь создал окна души, наши органы чувств. Это удивительно, дорогие друзья. И поэтому мы прежде всего давайте оценим премудрость нашего Создателя, как Он удивительно создал, и Он создал это для Своей славы, чтобы мы видели Его доброту, Его мудрость. А вот, предположим, мы бы захотели, ну, что-то сделать хорошее, вот, доброе дело какое-нибудь сделать мы бы захотели. Представьте себе, что у нас руки нет. Чем бы мы тогда это доброе дело делали? Вот не было бы у нас руки, или не было бы ног, которыми мы ходили бы. Дорогие друзья, все, что Господь нам даровал, все слажено, все подогнано, все. Это прекрасный инструмент, которым наша душа пользуется, ну вот как нам только захочется. Конечно, у нас есть, как я уже сказал, рамки, границы, и мы должны их понимать и не подпрыгивать так, скажем, высоко, и знать, как нужно ухаживать за своим телом, за своим организмом, чтобы оно действительно было инструментом души нашей и, больше того, инструментом духа, инструментом Духа Божьего. Мы читаем в Слове Божьем, что тела наши есть храм живущего в нас Святого Духа, и мы не свои, а куплены дорогую ценой. Наши тела тоже Богу принадлежат. И вот я сейчас хочу такую мысль немножко подчеркнуть, что наш Господь Иисус Христос есть Бог, который пришел к нам во плоти. Бог явился во плоть. Бог взял на себя вот такое же человеческое тело. И в этом есть великий смысл. Еще, вы помните, на разборе слова мы сейчас историю проходим про отцов церкви, апостольских отцов. Был такой Ириней, он был мученик, и он высказал такую мысль, которая по-разному потом повторяется, что Бог пришел к нам в теле, Он стал таким, как мы, для того, чтобы мы стали таким, как Он. Это удивительная тайна, воплощение и цель Его, чтобы мы были ближе к Богу. И вот Христос – это есть воплощение Божьих качеств, Божьих свойств, Божьей сущности. Но вот таким образом, что очевидно. Вы знаете, дорогие друзья, что сам Бог не мог бы сделать некоторых вещей без человеческого, да, Бог бы не мог пролить кровь во искупление наших грехов, если бы Он не принял человеческое тело. Вот Господь наш Иисус Христос явил нам качества, свойства Бога, которые как-то в этом, я имею в виду, в этом теле, находясь в этом теле человеческом, которые как-то особо подчеркнуты. Другие же божеские качества, божеские свойства Он как бы оставил на заднем плане, как бы они были прикрыты. Его тело, Его плоть – это как бы завеса, она называется завесой в Слове Божьем. И другие божеские качества, такие как Его слава великая, всемогущество – они как бы закрыты были, они не так были очевидны, не так были наглядны. А вот это все для нас пример. Господь нам оставил пример. Он желает, чтобы мы в теле вот в этом были похожи на Него. И вот это не удивительно, для нас тоже пример. Нам тоже Бог не дал славу, чтобы мы славу имели вот в этом теле. Человеку не дано нести на себе славу. Это слишком непосильное для него бремя. А нам Бог дал другое дело в теле за то. И вот я хочу немножко подчеркнуть то, как Господь в этом теле жил, и какие качества Он проявлял, и мы должны в первую очередь думать вот об этих качествах, которые именно мы должны проявить в этом теле. И, конечно же, это сплошное терпение и долготерпение. Все время в этом теле мы должны что-то претерпевать. Мы должны претерпевать собственную ограниченность, мы должны претерпевать то, что неудобство, мы должны претерпевать тяготы, мы должны претерпевать также окружающих нас людей. И вот Господь наш Иисус Христос нам в первую очередь Мне кажется, вот это качество показало, что как надо претерпевать. И до каких же пор нужно терпеть? Вот он нам показал, до каких пор, до самого конца нужно претерпеть. Милые мои друзья, вот это есть школа жизненная, которую нам Господь дал. И я хочу просто рассказать один пример, который недавно кто-то мне прислал, по-моему. Но, во всяком случае, он говорит о том, как велико терпение Божье, и как мы часто, у нас его нет, вот именно проявить терпение к нашим ближним или к каким-то обстоятельствам, находясь вот в этом теле. Воплотить это теле, воплотить, показать, проявить. Это, так сказать, из серии «Раввинские истории». Значит, к одному раввину вечером стучится старик и просится ночевать. Раввин пустил его в дом и спросил: «Ну, сколько же тебе лет?» «Да уже скоро 100 лет». «Как ты относишься к Богу? Веришь ли ты в Бога? Какое твое вероисповедание?» Он говорит: «Я атеист». Раввин, значит, сказал ему: «Я не могу терпеть атеиста в моем доме даже одну ночь. Иди ищи себе другое место». И вот когда старик вышел, раввин слышит голос с неба: «Почему ты выгнал старика? Он атеист. Я не могу терпеть его даже одну ночь под своей крышей». А голос с неба ему говорит: «Я терплю его уже 100 лет, а ты одну ночь не можешь потерпеть». Великое терпение Господь нам показал. Это его надо осуществить, воплотить. Вот именно в этом теле. Дорогие друзья, во всем том, что касается жизни Христа, вот возьмем, например, с самого начала его жизни. Вот она подразделяется как бы на две таких больших части. Одна большая, а другая маленькая. Ну, по времени. Одна большая, долгая часть, когда он родился. У него было младенчество, детство, отрочество, юность. В общем-то, наступила уже зрелость, вот ему уже 30 лет. А потом короткий промежуток его открытого служения. Нет вопроса, если нам так задать. Какой смысл был в том, чтобы прошло 30 лет в неизвестности, Господь себя подчинил всем естественным законам роста, развития, под надзором родителей, в школе, там, в обучении, тоже школа терпения. Во всем этом нужна кропотливость и прилежание. Некоторые христиане думают: вот если бы я избавился сейчас от забот, если бы сейчас у меня были средства, если бы мне кто-то обеспечивал, да я такие дела великие для Бога делал, я был бы таким духовным. Ничего подобного. Иногда требуется как раз длительная подготовка, незаметная подготовка для того, чтобы на что-то быть, хотя бы на что-то быть способным для Бога. Однажды к одному директору христианского колледжа пришел отец одного студента и говорит ему: «Нельзя ли как-нибудь сократить срок обучения? Я мог бы даже заплатить, может быть, там деньги какие-нибудь, скажем, 5 лет все-таки это многовато. За эти 5 лет можно было бы что-то уже делать, уже служение совершать там для Бога. Нельзя ли там полгода как-нибудь?» Директор ему отвечает: понимаете, все зависит от того, чего вы хотите от вашего сына. Вот Бог создал, знаете, вот, например, тыкву. Она вырастает быстро, всего несколько месяцев, вот тыква готова. А вот дуб, например, там 100 лет надо, чтобы он вырос. Все зависит от того, чего вы хотите. Кем должен стать ваш сын? Милые мои, а кем мы хотим стать для Бога? Если у нас нет прилежания и долгого терпения в обучении, просто жизненной школе, просто элементарным вещам. Вот, дорогие друзья, нам Господь оставил пример всему этому. И в самом деле, некоторые считают, что не нужно учиться, не нужно развивать свой разум, не нужно расширять свой кругозор. Просто вот я буду служить Богу. Да как же ты будешь служить Богу, если ты ограниченный человек сам по себе? Сможешь ли ты много ему послужить? И сможешь ли послужить другим? Друзья, я хочу сказать, что терпение... я сейчас немножко, может быть, на одну сторону такую, может быть, она самая такая ощутимая для нас. Сюда входит также и переживание всяких болей иногда, физически. Нам приходится ее испытывать, Господь тоже испытывает. И вот когда мы испытываем физическую боль, то о чем мы должны вспоминать? Зачем она нам нужна в этом теле? Почему это мы должны переживать? А вот почему. Чтобы мы вспоминали Христа, что Он претерпел за нас мучения. чтобы мы также вспоминали тех, кто претерпел мученичество за Христа, которых сжигали на кострах, пытки, которых избивали, которым издевались, которым бросали зверя на растерзание. Чтобы мы также, дорогие друзья, ценили то, что Господь нас избавил от адских мук. Наша боль в этом теле, она временна. В аду будут люди мучиться вечно и испытывать боль еще более страшную. И для того мы должны еще оценить вот это, что Господь нам допускает боль, для того, чтобы мы были сострадательны, чтобы мы понимали, что у ближнего тоже так же болит что-то, физически болит, чтобы мы были сострадательными, сочувствующими. Видите, друзья, какая прекрасная школа вот в этом теле нам Бог дал. Друзья, жизнь в теле – это школа смирения. Одного верующего мудреца спросил, значит, кто-то, чем вот Бог занимается, какое занятие, что он делает? А он ответил так: а Бог вот чем занимается. Он только тем и занимается, что возвышает смиренных и унижает гордецов. Вот этим все время Бог занимается. И в самом деле, дорогие друзья, нам так трудно учиться смирению. Это такое качество, которое является одним из главных жемчужин характера Христа. Господь смирился, сам причем смирил. Нас жизнь смиряет, и нас жизнь иногда бьет, уже бьет, но мы все равно держимся. Вот, с последних там своих тщедушных сил, но мы держимся. А вот Христос сам себя смирил, не потому что жизнь его била, не потому что обстоятельства его заставляли. Он сам себя смирил. Смирение — это признание над собой высшей воли, что эта воля благая, что она совершенна, и признание своей ограниченности и естественных слабостей. Дорогие друзья, вот как хорошо, если мы понимаем, что жизнь в нашем теле необходима для нашего смирения. И вот эта такая монотонность повседневных наших забот, обязанностей – это хорошая школа смирения. И это великое благо для нас. В свое время Господь учредил так, что вот должна быть весна, лето, осень, зима, вот этот цикл времен года, сутки, видите, ночь и день. В этом есть благо, в этой монотонности, в этих буднях, в этом есть благо великое. И вот Бог для нашего блага определил размеренную жизнь вот в этом теле, чтобы наш дух вырастал постепенно для вечности. Если нас лишить вот этой серой будничной жизни. А давайте себе представим, чем мы будем заниматься. Вот если нас, например, лишить сна, мне кажется, что, ну так, вообще-то доказано уже, большинство из нас сойдет с ума, так сказать. Если вот нас лишить нормального человеческого сна. Мы просто не сможем этого выдержать. Но, дорогие друзья, а чем мы будем заниматься, если нас лишить нашей обычной работы повседневной? Стоишь ли ты у станка или занимаешься домашним хозяйством, но что ты будешь делать, если ты не будешь этого ничего делать? Умрешь со скуки. Ты не можешь знать, что делать. Почему? Вот видите, как слаб еще наш дух. Наш дух еще слаб, да, слишком слаб, чтобы дать, ну, вот нам полную волю и свободу. А вот когда мы будем на небе, тогда мы найдем, что делать и как управляться этим миром. Там сна не будет, там ночи не будет. Мы там спать не будем. И мы будем освобождены от тягот земных трудов, от той нагрузки, которую Бог нам здесь дал, ну, для того, чтобы именно для нашего смирения, для нашего блага. Вот он сказал, будешь в поте лица там добывать хлеб. Ну, там на небе мы не будем в поте лица хлеб себе добывать. Нас Бог от этого освободит. Но вот здесь это нужно для того, чтобы дух наш под этим прессом, он вырастал. Это можно сравнить, знаете, с чем? С тем, как вот Бог создал силу тяготения. У нас всех есть определенный вес, и он нас давит к земле. Люди, которые взлетают в космос, освобождаются от силы тяготений. И тогда наступает беда. Организм начинает функционировать, там что-то получается разлад. И когда они возвращаются опять на землю, им надо учиться заново ходить. Им надо буквально элементарные вещи опять по новой учиться делать. Почему? Потому что Бог нас так создал, чтобы быть под гнетом, под прессом. Мы должны пройти эту школу здесь на земле. Также точно на нас гнетет духовный пресс. Вот это бремя, которое является греховностью в нашем теле. Оно-то нас и вынуждает часто молить о благодати Божией, о милости Божией, о прощении, нас, вызывает нужду в Боге, вызывает нужду в Спасителе, в крови Христа. Мы все больше и больше ценим жертву Иисуса Христа. Если бы Господь сразу взял нас на небо и не дал нам испытать влияние греха и борьбу с грехом, и победу над грехом в нашем собственном теле, то мы бы не так сильно ценили искупительную жертву Христа, то величие его искупления. И вот Бог нам дал вот этот путь борьбы и победы. Борьба нам нужна, но Бог дал нам победу. Итак, дорогие друзья, нам нужно еще здесь на земле совершить поручение Христа. Это особое дело, которое Господь поручил только людям. Только человек может засвидетельствовать о Христе. И не только засвидетельствовать словами, а показать жизнью. Показать жизнью. Вот это есть воплощение божественной мысли, божественного замысла. Вот она зачем нужна плоть. Плоть воплощение. Должно быть воплощение божественного. Замысла. Поэтому это великое благо, что Бог нас оставил жить в этом теле. И мы будем ценить эту милость Божию и пользоваться, и употреблять возможности, которые нам Господь дал. Не будем пренебрегать нашим земным телом. Пусть оно будет храмом Духа Святого. Будем служить этим телом Богу. И вот почему там сказано: представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения Богу. А если наше тело... А знаете, в Ветхом Завете, как было сказано, какую жертву нужно Богу представлять? Вот она должна быть без порока. Она должна быть самая лучшая из стада, так скажем. Там надо выбирать. Без порока. Но это не значит, что в теле нашем не должно быть физических каких-то слабостей или несовершенств, даже каких-то, может быть, увечий или шрамов, может быть. А не в том смысле. А в том смысле, что полностью должно быть наше тело орудием Господним в той степени, как Бог нам его дал. То Бог нам дал каждому свое тело, в него вложил те способности, с которыми вот мы должны уметь управиться. Видите ли, я не справлюсь с другими способностями. Мне не дано пережить чужую жизнь. Никому из нас не дано пережить жизнь другого, а только свою собственную. Вот в этом собственном теле. И мы будем благодарить Бога за то, что Бог нам дал такое счастье. И вот что мы сегодня слышим это Слово Божие, что мы можем сегодня смотреть этими глазами, видеть мир Божий, чудеса Господни, а Господь нам открыл к тому же духовные глаза, и Дух Божий живет в этих телах наших, будем прославлять нашего Господа. Друзья, в наше время уже истекло, есть, конечно, много еще важных практических применений этой вот истины, но мы сейчас будем молиться и просить, чтобы Господь в нас изобразился, чтобы Господь помог нам именно в теле нашем проявить Его те качества, которые Христос проявил, живя в теле. И склонимся, и помолимся, и прославим Его. Аминь.